Глава 7. Любовь и нелюбовь. «Вы хотя бы представляете, что творится на улицах?» Сбрасывая с головы капюшон, Маворон без приглашения ворвался в просторный кабинет Лотоса. Хозяин дома стоял, оперевшись руками на письменный стол. Вид у него был озабоченный. Напротив него, на мягком диване, храня внешнее хладнокровие, полулежал Георг. Член совета гильдии, глава одной из банд Масала, крутил крупную монету между пальцев, что обычно свидетельствовало о напряженной работе ума. При появлении гостя оба мага прежде всего бросили взгляды на свои тотемы. Вид спокойных, полудремавших по углам львов успокоил их. Правда, кисточки хвостов королей пустыни нервно подергивались, что могло говорить о предстоящем серьезном и малоприятном разговоре с пришедшим. С другой стороны, они, мягко говоря, и сами несколько недолюбливали нынешнего любимца великого магистра, обошедшего их после смерти Заларитара, на что тот отвечал взаимностью. Но сейчас, похоже, интересы всех троих как никогда совпадали. Речь шла не больше, не меньше, как об их жизнях. «Эти новости мы как раз и обсуждали, уважаемый Маворон». Лотос чуть заметно кивнул в знак приветствия. «Мне кажется, ты вряд ли сможешь добавить что-то новое к тому, что мы и так знаем». Георг наконец соизволил медленно повернуться в сторону гостя. Смерил его надменным и недружественным взглядом. Он догадывался, кого нужно благодарить за гибель его людей, меньше чем за 3 дня уменьшив их число на 3/4. Встретившись с непрошенным посетителем глазами, его зубы заскрежетали. «Вот здесь ты глубоко ошибаешься», — презрительно улыбнулся визитер в ответ на полный ненависти взгляд. Им всем было что предъявить друг другу, но сегодня их объединяла общая беда. «Я знаю, кто за этим стоит». «Это мы и без тебя знаем», — медленно вычеканивая каждое слово, произнес Георг. «Твой хозяин переиграл тебя, и ты приполз к нам за помощью и защитой? Или ты всерьез думал, что сможешь управлять им, как тебе взбредет в голову?» «Полюбуйтесь!» Он встал с дивана и, словно актер в театре, обратился к невидимой публике. «Полюбуйтесь! Великий игрок перехитрил сам себя. Ну что же, побудь теперь и в нашей шкуре. Может, это чему тебя и научит перед гибелью». «Ну, конечно, старый больной Маворон и есть корень всех бед», — насмешливо передразнил его игрок. «Это же к нему первому обратился жалкий в своем ничтожестве, фактически изгнанный из совета бедолага Геллерт». Он поклонился Лотосу. «Это же я заставил стать вас обоих марионетками в его руках. Это же я уговорил тебя, Георг, помочь ему свалить Заларитара. Это же опять я подарил ему армию дикарей. Нет, господа, это вы, движимые жаждой власти, пошли за ним. Понимаю, вам самим хотелось его потом подвинуть. И не я виноват, что вы остались с носом. Я лишь воспользовался вашими ошибками, при этом всего лишь идя по вашим следам». «Что тебе известно?» Все еще зло глядя на него, озадачился Георг. «Зачем Геллерду убийство студентов?» «Ты лучше спроси, зачем Ульриху гильдия?» Тон Маворона стал совсем издевательским. «Зачем все эти охочи и запрет на убийство магов?» «Ну и зачем?» «Вы так ничего и не поняли, глупцы!» Губы Маворона сложились в презрительную гримасу. «Корм!» «Корм?» Морщась от ощущения, что с ними разговаривает как с идиотами, переспросил Георг. «Да, мой друг, корм», словно речь шла об обыкновенных делах, подтвердил гость. «Мы должны были стать для Ульриха кормом, эдакими всякого рода закусками. Кто-то пошел бы на основное блюдо, а кто и на десерт, с ягодками». «Но хватит», — оборвал его словословие раздраженный Георг. «Давай по существу. Геллерд хочет завладеть всей силой в Масале? Для этого он устроил охоту за студентами. А костра он не боится?» «Ты дурак!» — выкрикнул взбешенный тупостью собеседника Маворон. «А кто его осудит на пламя? Уж не ты ли? Забыл, кто стал императором? Мальчишка, по макушку обожающий этого монстра. Вы понимаете, что нам конец?» «Что ты предлагаешь?» — пытаясь предотвратить возможную ссору, миролюбиво спросил Лотос. «Ведь можешь что-то предпринять». Маворон долго и пристально глядел на двух таких разных, но одинаковых в своем страхе мугасаи, в ужасе забившихся в щель и боявшихся принять что-либо решительное. Игры магов закончились. Пришла пора острой стали. Можно. И ты знаешь, что делать. Не так ли, Георг? А ты, как всегда, действуешь чужими руками. Глядя из-под лобья, заметил главарь в прошлом одной из самых опасных банд Масала. «Потому что у меня есть мозги, а у вас их нет», — резко бросил игрок. «Вы уже и так все просрали». «Что ты имеешь в виду?» «Мальчишку». «Я имею в виду мальчишку, которого вот он...» Маворон указал на сгорбившегося под тяжестью обвинений Лотоса. «Упустил». «Как можно было прозевать такой козырь?» — взвился он. «Где ты его потерял?» «Мои люди его почти отбили, но он каким-то невероятным образом сбежал. Мне сказали, что его полумертвым подобрала неизвестная девица и уплыла с ним в море. В нашем деле не бывает почти». «Да что ты понимаешь?» — взъерепенился Лотос, переходя от защиты к нападению. «Все нельзя просчитать заранее. Можно подумать, ты знал, что с Геллертом все так получится». «Хватит!» — рявкнул Георг. Теперь уже он разнимал готовых сцепиться в словесной драке магов. «Надо решать, что делать». «По-моему, и так все ясно». Маворон, как истинный пройдоха, не хотел первым озвучить идею убийства. «И ты предлагаешь сделать это нам, сам оставаясь в стороне? Тогда вопрос, зачем нам нужен ты?» «Я знаю, где и как», — снисходительно через губу заявил игрок. «Без меня, болваны, у вас нет шансов». Он не видел ее лица, но чувствовал всем существом жаркую кожу, горячее дыхание, длинные волосы, скользившие по груди, влажные, ищущие губы, целующие глаза, щеки, шею. Счастливые слезы, капающие на него, смешивающиеся с их потом от разгоряченных страстью тел. Вдыхаемый сквозь раздувающиеся ноздри воздух заполнял окружающее пространство, заглушая все звуки, изредка сменяясь тихим стоном. Юноша отвечал ей тем же. Сладкая истома, родившаяся внизу живота, овладела не только телом, но и всей сущностью. Нечто подобное ему довелось испытать в Масале, в том борделе, куда затащил его Геллер. Но тогда это не тронуло юного мага, оставив лишь грустный осадок на дне души. А сейчас... Сейчас он сам хотел этого. И его не волновал вопрос, можно ли заниматься любовью магу или нет. Он просто любил, и его тоже любили. По-настоящему. Несмотря ни на что. Ни на какие запреты. Он не знал ее имени, не знал, красива ли она. Она его любит. Вот это он знал точно. И он любит. Остальное не важно. Юноша мысленно послал к зарам волю, силой обхватил желанное тело, прижимая к себе, и опрокинул ставшую с ним единым целым девушку на спину. Вспышка света, больно ударив по глазам, на миг осветила все вокруг, и прежде чем Рис ослеп, он ее узнал. Очень болела голова. В который раз подтвердилось, что пить ему не следует, особенно столько. Он сел, но лучше от этого не стало. Захотелось глотка свежего воздуха. Рис огляделся, смутно припоминая события вчерашнего дня. Громадная палатка королевы, следы вчерашней попойки, мирно сопящие рядом свернувшиеся калачиком Сафи, не удосужившиеся даже снять кольчугу перед сном. Дремлющий в углу ворон. Солнце только-только пробудилось, лениво поднимаясь, удрученное видом затянутого серыми тучами неба. Свежий ветерок, моросящий влагой, понемногу помог ему прийти в себя. Здесь, за перевалом, гораздо теплее, чем под Сагарном, но и не так, как в Масале. И маг, одетый в легкую кожаную куртку, подмерз. Что, впрочем, было ему на руку. Холод лучше всего прогоняет хмель. Прогулка по лагерю сильно удивила юношу. Конечно, по частоте стойбище кробергов не могло сравниться со стоянкой Гервахово, но что касаемо охранных постов и временного ограждения, вполне. Его королеве в кратчайшие сроки удалось сделать из толпы варваров настоящее дисциплинированное войско. «Мастер Рис, с возвращением!» Стражник, из числа неизвестных магу-воинов, видимо, присоединившихся к Сафи после их вынужденной разлуки, поклонившись, осведомился. «Желаешь выйти за пределы лагеря?» «Да, если можно». «Брату королевы?» Страж сделал вид, что задумался. «Брату королевы, думаю, можно». «Спасибо. Прости, я тебя совершенно не помню». «Я из людей Досталя. Мы бились вместе с твоей сестрой у Кириги. А теперь вот...» «Теперь тебе неприятно биться в одном строю с бывшими врагами?» Рис мог его понять. «Поверь мне, Империя куда более страшный и жестокий противник, чем Кроберги. У нашей королевы под Кирегой погиб друг и учитель. Однако это не помешало ей стать их вождем. Такие вот дела. Я пройду?» Ризу хотелось побыть одному. Вряд ли это получилось бы в лагере. Каждый встретившийся непременно пожелает привлечь внимание мага. Одиночество могло помочь ему разобраться в себе. Какое-то непонятное чувство тревожило его. Он начинал смутно припоминать свое сновидение. Маг продрог. Захотел свернуться, как вдали показалась легкая крытая повозка в сопровождении 4 всадников, и он задержался. Вряд ли это могло представлять опасность. Повозка ехала по дороге, ведущей на север, и появление врага оттуда ожидать не приходилось. Но Рис на всякий случай повернул обратно. Возничий явно торопился. Похоже, они ехали всю ночь. У Риза ёкнуло. Может, что-то произошло, но тут же успокоился. Случись что, прислали бы вестника, а не направили целую кавалькаду. Раскачивающиеся экипаж и всадники пролетели мимо него, беспардонно забрызгав юношу грязью, хотя он и посторонился, пропуская их по дороге. Рис выругался недовольно и поспешил следом. Повозка, проехав еще шагов 20, неожиданно остановилась. Из нее показался хорошей работы сапожок, затем еще один, а после и вся девочка, которая тут же бросилась в его сторону. Она бежала к нему, путаясь в складках длинного платья, и юноша, боясь, что ребенок может упасть, кинулся ей навстречу, но немного не успел. Девочка все же упала. «Ну вот», — расстроенно сказала Сати, хотя глаза ее светились от счастья. «Испачкалась. Теперь ты, наверное, меня не обнимешь». Рис помог ей подняться и прижал к себе, наплевав на грязь. «Как вы здесь?» Юноша, несмотря на радость встречи, представил всю опасность пути сюда. «Где Бранда?» Он поспешно отряхивался, готовясь обнять Каму. «Здравствуй, Рис». Сестра тоже не обратила внимания на заляпанный костюм брата и прижалась к нему. «Это я! Я уговорила Бранду ехать!» Сати тряхнула его за рукав. «Не ругай ее!» Она решила сразу оправдать свою няньку. «Мы пообещали ей сбежать. Нам сказали, что наша новая сестра победила и захотели узнать новости о тебе». Из повозки показалась голова девушки в красиво расшитым жемчугом горже. Придерживая головной убор рукой, она брезгливо смотрела вниз на слякоть, не решаясь выходить. Рис, держа за руки сестер, подошел и поздоровался. «Здравствуй, Бранда». «Здравствуй». Она все же спустилась на землю с помощью одного из всадников, спешившегося именно для этого. «Твои сестры настояли, и вот мы здесь». Рис стоял напротив и смотрел на девушку, которая не испытывал ничего. Что-что, а это он знал доподлинно. Но, к несчастью, она была его женой. Она была ему настолько чужой, что он даже не испытывал неловкости, свойственной молодым людям в подобной ситуации. Лишь гнетущее нежелание что-либо говорить и некое чувство вины, непонятно за что. «Ты замерз», — заметила Бранда, догадавшись о мыслях мужа. «Поехали, поехали с нами», — снова затрясла рука в Сати. «Внутри места хватит». Судя по выражению лица жены, Рис, оглядев себя и сестер, понял, что девушка не в восторге от подобной затеи. Она единственная, кто мог похвастаться чистой одеждой. Юноша подумал, что не стоит ее огорчать, втискиваясь в повозку в таком неприглядном виде. «Мы пройдемся пешком», — успокоил он Бранду и обернулся к девочкам. «У нас есть о чем поговорить по дороге». «Да?» Когда они неторопливо подошли к королевской палатке, вблизи уже начинали возводить шатер для семейства брата королевы. Уже на подходе Рис услышал голоса, принадлежавшие Сафи и его жене. Разговор велся на повышенных тонах, и он, поспешно откинув полог, пропустив вперед себя сестер, вошел следом. Обе девушки, видимо успевшие наговорить друг другу колкостей, обернулись на вошедших. Взгляд Сафи показался юноше негодующим, но она пересилила себя и ласково улыбнулась девочкам. Подошла к Сати, присела перед ней на корточки и, заглянув ей в глаза, обняла. «Прости, малыш», — сказала она, — «надо было сразу послать вам весточку. Закрутилась. Ты уж извини, ладно?» Девочка добродушно кивнула. Сафи поднялась, дружески положила руку на плечо Камы, не забыв бросить недовольный взгляд на Риза. «Какие они у нас чумазые. Сейчас подберем что-нибудь из моего». «Кому-то ничего доверить нельзя», — никому персонально не обращаясь, высказалась вслух девушка. «Даже привести детей. Вместо того, чтобы следить за ними, тащит незнамо куда, пачкает». «Я не нянька», — приняв все сказанное на свой счет, гневно возразила Бранда. «А кто-то мог бы и послать способную порадовать сестер весть о возвращении брата». «Да что ты говоришь?» Глаза Сафи недобро загорелись, если бы Рис не встал между ней и женой, неизвестно, чем это могло закончиться. И тут на его счастье вездесущая Цера выручила его своим появлением. «Девочка моя!» Будучи в курсе взаимоотношений двух девиц, она сходу оценила обстановку. «Гонец прибыл! Бароны на подходе!» Она подмигнула юноше. «После полудня будут здесь!» «Похоже, нашей Сафи твоя пассия не люба», — хмыкнула варварка, выведя Риза на улицу. «Не догадываешься, почему?» «Догадываюсь», — грустно вздохнул и, подозрительно оглядываясь на палатку, ответил маг. «Не боись», — сознанием дела уверила его воительница. «Девчонки сделают их шелковыми. Не в первый раз. Да и ворон там поможет. А насчет Бранды? Говорил же я тебе. Не нравится мне эта затея с женитьбой. Надо было тогда под Баградом драться». «Я хотел как лучше», — угрюмо попытался оправдаться Рис. «А не надо как лучше. Надо как надо», — сердито заметила Цера. «Глядишь, и ты бы сейчас не мучился, решая семейные вопросы». «Могли погибнуть люди», — возразил маг. «Ну и могли. А сейчас что? Лучше? По мне так нынче совсем плохо. Теперь вы разругаетесь, и это может сказаться на боевом духе войска. И как результат мы потерпим поражение». Рис закусил губу, не зная, что возразить. «Раз уж ты решил пожертвовать собой», — добивала его подруга, — «так чё ж ты бегаешь по ночам от жены? Будь последователен». «Я не люблю её». «Ну, братец мой, придётся пожертвовать своей любовью ради общего блага. А то что ж получается? Я буду хорошим, пока мне удобно, а как что не по мне, в кусты? Так выходит». Подавленный подобными обвинениями Рис молчал. Понимая в глубине души необходимость как-то решить этот щекотливый вопрос, он все же не хотел его решать. «Молчишь?» Безжалостная Цера была неумолима. «Ну, молчи. Только знай, чем дольше оттягиваешь, тем хуже будет впоследствии. Будь мужчиной, решись уже хоть на что-нибудь. И вот еще что». Она посчитала, что с мага хватит, и завела речь о другом. «У Сафи здесь заведено. На стоянке ни дня без тренировки. Залогом победы она считает слаженность действий, и для тебя, я думаю, не стоит делать исключений. Позавтракай, поболтай слегка с девчонками. И на тренировку». Тум-тум-тум. Два деревянных шеста с глухим стуком ударялись, соприкасаясь с частотой барабанной дроби. Державшие их, словно заранее знали или договорились, куда будет направлена следующая атака. Рядовой наблюдатель не успевал отслеживать глазами мелькавшие концы палок. Групповая часть тренировки закончилась в пользу кробергов. Они изрядно накостыляли сводному отряду из сагранских и воинов, присоединившихся в походе. Варвары, значительно превосходя северян в физической силе, а теперь еще обученные своим вождем биться строем, дважды смяли противника. А вот в одиночных схватках дело обстояло несколько иначе. Наемники казались куда ловчее и подвижнее, и чаще выходили победителями с поединков. Они, воспитываясь с детства поодиночке или маленькими группами, больше подходили именно для такого боя. Вдоволь наставив и заработав причитающиеся синяки и шишки, следуя сложившейся традиции, остались поглядеть на схватку одного из лучших воинов их войска. Оба противника не уступали в мастерстве и хорошо успели изучить приемы и манеру боя соперника. Все мог изменить новый, неизвестный ранее трюк. «Нападай-ка ему, цера!» Сафи из женской солидарности всегда болела за наставницу. Может, к этому примешивалось чувство некой зависти. Девушка неизменно проигрывала воительнице в поединке на шестах. А вот Гамала бился почти на равных. Всего за несколько месяцев, гоняя его до изнеможения, она сделала из него хорошего бойца. «Что-то ты сегодня медлительный какая-то», — подначила Сафи подругу. «Заканчивай с ним и пойдем». Цера, теперь главным образом обороняясь, старалась больше отбиваться, ища лазейку для контратаки. «Заведи себе мужчину и дубась его сколько хочешь», — парировала насмешку женщина. «Или возьми шест и сама займись им». Сафи бросила странный взгляд на брата и неожиданно спросила. «Нам не пора? Бароны уже, небось, заждались». «Куда это ты собралась?» Внезапно перехватив инициативу и пнув любовника под колено ногой, осведомилась цера. «Ты сегодня еще не дралась!» Она сделала знак Гамале прекратить бой. «Твоя очередь!» «Ну давай!» С видимой неохотой Сафи потянулась за шестом, но была остановлена варваркой. «Нет-нет! Бери меч!» Девушка улыбнулась. Клинком она владела куда лучше, чем какой-то дурацкой палкой. Взяв в руку сделанный из дуба тренировочный меч, Сафи поднялась и поиграла плечами. «Ты забыла щит!» — напомнила воительница. «Как скажешь!» — девушка нагнулась и подняла большой деревянный кругляк с остальной выпуклостью посередине. «Я готова. Начнем?» «Сегодня у тебя будет другой соперник!» Цера перевела взгляд с нее на Риза. «Ты!» Толпа зрителей взревела. Два вождя, один из которых сильный маг, в схватке между собой, зрелище должно быть запоминающимся. Многим из собравшихся никогда не приходилось наблюдать, как бьется волшебник, и очень хотелось это увидеть. И это было вызвано не только простым любопытством. Им предстояло в будущем сражаться с имперцами, в рядах которых наверняка будут маги. «Я? Он?» Оба вызванных были обескуражены подобным предложением. Они и в мыслях не могли предугадать, что когда-либо сойдутся в поединке, пусть и потешном. «Маг и воин, вот и покажите, как она может быть в бою!» Ехидно глядя на растерявшихся Сафи и Риза, коварно улыбнулась цера. «А мы посмотрим. Дайте хранителю меч!» Она подняла руку, и один из наемников вручил магу деревянный клинок. Он подал ему и щит, но Риз наотрез отказался, желая сохранить левую руку свободной. «Начинайте!» — скомандовала цера. «Прости, если что!» — снисходительно заранее извинилась Сафи, не сомневающаяся в своей безусловной победе. «Скажи спасибо цере». «Ты так уверена?» Риза это задело. Он не собирался быть битым. «Да начинайте уже!» — сердито буркнула варварка. «Хватит лясы точить!» Риз ударил. Девушка приняла удар на щит и им же толкнула нападавшего да так удачно, что маг сам запутался в своих ногах и опрокинулся на спину, откатываясь в сторону. Зрители разочарованно вздохнули. Она не стала наседать, давая ему возможность подняться, лишь прикрылась щитом. В него-то и ударил волшебник. Мощный поток воздуха пришелся в край щита с такой силой, что Сафи развернула и чуть было не повергла на землю. Она еле устояла на ногах. Это вызвало оживление среди наблюдавших, не ожидавших подобного оборота. Послышался одобрительный цокот. Риз молнией бросился вперед и ударил мечом. Сафи вновь приняла его на щит, отбрасывая клинок брата в сторону, и, в свою очередь, сама перешла в атаку. Ей не хотелось причинить Ризу вреда, и удар был направлен в плечо, а не в голову. Но, к ее удивлению, меч наткнулся на непреодолимую невидимую преграду, исходившую из вытянутой левой руки мага. И это не было защитой. Наоборот, за этим последовал новый удар воздухом, пришедшимся в грудь девы-воительницы. Она рухнула навзничь, хватая ртом воздух. Рис отбросил в сторону ставший теперь ненужным меч и, сковав ее руки волшебством, беспардонно уселся на ней верхом. Беспомощно трепыхаясь, она растерянно взглянула на брата, когда он склонился над ней и заговорчески подмигнул, после чего взглядом указал ей влево от себя. Сафи все поняла и, почувствовав руки свободными, подбросив на себе Риза, опрокинула его на спину. Выскользнувший из ножен короткий кинжал по самую рукоять вошел в землю рядом с ухом мага. Дева-воительница вскочила на ноги под дружный рев толпы. Она протянула Ризу руку, помогая волшебнику подняться. Они посмотрели друг другу в глаза и обнялись. «Спасибо», — чуть слышно прошептала Сафи. В ответ Риз похлопал ее по спине. Она взяла его за руку и подняла вверх в знак их общей победы. «Родить мне морского ежа, если вы думаете, что провели меня», — ухмыльнулась Цера, когда все разошлись, насладившись поединком. «Ты поступил очень мудро, мой мальчик». «Должен же я был показать, что мага можно победить в бою», — не стал оспаривать выводы подруги Рис. «Хотя Софи не справилась». «Но как?» Девушка не казалась расстроенной. Она умела проигрывать и училась на своих ошибках. «Ведь у меня в ушах есть серебро. Ты говорил, что она оберегает от магии». «Так не по мозгам же он тебя бил, дурендала!» Поразилась варварка несообразительности ученицы. «Бейся он со мной, такой трюк у нее не прошел бы». «Почему?» «Да потому». Цера почти разозлилась. «У меня все тело в серебре, а у тебя только уши. Вот и вся разгадка». «И значит, у северян нет защиты от магии?» — огорчилась Сафи. «А если в кольчугу вставлять серебро? По нескольку звеньев, а?» «О, рано я посчитала тебя глупой. Вон ты какая сообразительная. Что скажешь, маг? Получится что из этой затеи?» «Мысль неплохая», — согласился Рис. «Надо попробовать. Чурна мне первый». Тут же вызвалась Сафи, гордая своим предложением, которое все сочли удачным. «Завтра же вставлю себе в кольчугу. И вот тебе», — она показала Ризу кукиш, — «ты меня победишь». «Хорошо, если так», — задумалась Цера. «Но есть еще и сталь, которую никто не отменял. С ней как?» «Как-как? Как и сегодня», — решил высказаться Гамала. «Потом и кровью. Вот как». Варварка бросил на него многообещающий взгляд. «Завтра же и займусь этим», — пообещался Сафи. «А на сегодня? Вон!» — она показала рукой вперед. «У нас гости». В королевской палатке было тесно. Помимо своих вождей, внутри собрались приехавшие бароны в количестве 18 персон. Кто-то из них прибыл добровольно, заслышав об удачах молодой королевы, за короткий срок умудрившуюся подмять под себя полсевера. А кто и по принуждению клятвой, данной при прохождении по их землям Сафи, или ее брата. С каждым из них пришло от нескольких человек до нескольких десятков. Из этого можно было сколотить неплохой отряд. Правда, дисциплина в нем бы сильно хромала, поскольку каждый из баронов желал лично командовать своими людьми, что могло мешать общему руководству. Рис сидел на стуле справа от королевы, на спинке трона которой восседал мудрый Карган. Слева стояли прежние вожди северян, включая Церу. Рядом с Ризом сидела Бранда, символизируя собой союз с Баградом так же, как и присутствие Додиана подтверждало договор с Прожаном. Рис с тоской ерзал на стуле, изнывая от скуки, выслушивая пустопорожние заверения в верности, которые, по сути, являлись результатом либо страха, либо алчности, что к верности не имело никакого отношения. В довершение все это перешло в откровенную торговлю. Стало мерзко. Юноша понимал, что за спасение мира никто проливать свою кровь не станет, но зар его раздери один ляд было противно. С трудом дождавшись окончания формальной части, он вместе со всеми выбрался наружу. Утренняя сырость отступила, передав небо настырному солнцу. Ближе к вечеру стало заметно веселей. Оставив Бранду в одиночестве, Асафи в окружении четырех особо настырных баронов, у которых, похоже, были сынки, которых они желали бы женить на особе королевских кровей, юноша отошел в сторону. Маг любил уединение. Оно помогало думать, особенно если было о чем. «Рис!» — его окликнули. В нескольких шагах от него стояла высокая, чуть ниже его девица со смутно знакомым лицом. «Да, я». Даже спустя столько времени он ее узнал. «Вот я стою и думаю, ты это или не ты?» Дочка Дагра с последней встречи еще больше похорошела. Черты лица и тела утратили юношескую угловатость, бедра, насколько позволяло увидеть платье, стали шире, но талия так и осталась тонкой, что сделало ее фигурку идеальной. «Похоже, ты не ошиблась». Юноша искренне был рад ее видеть. «Как ты здесь очутилась? Неужели твой отец на старости лет решил позвенеть ржавой кольчугой? Я еще помню эту рухлядь». «Отец умер», — с ноткой грусти поведала Дая. «Прости, я не знал». «Ничего», — мягко улыбнулась девушка. «Жаль, тебя рядом не было. Ты тогда спасал свой город от чумы. У нас она пощадила немногих. Я в числе счастливчиков». «Мне жаль». Рис расстроился. Ему вспомнился сумасбродный барон, и ему тоже стало немного грустно. «Мне тоже. Но все в прошлом. У меня теперь новая жизнь. Рад за тебя. Но что тебя сюда привело? Зачем ты здесь? Одна?» «Нет». Да и улыбнулась. «Я теперь замужем. Ты должен был его видеть на переговорах. Я потом вас познакомлю». «Давно?» «Больше года. После смерти отца стало трудно управлять поместьем. Появилось слишком много разбойного люда. От дружины осталось только пятеро. А Тожды — хороший человек и муж сильный». «Я надеюсь, ты выбирала сама?» — пошутил Рис и пожалел об этом. Лицо Даи погрустнело, но она все же выдавила из себя улыбку. «Все в прошлом, Рис, все в прошлом». «Да что ж там, я слышала, ты тоже женат». «Да, и так случилось, что не я выбирал». Юноша рассмеялся. «Смешно, правда?» «Возможно, так было правильно». «Не женись я. Могли пролиться реки крови. Только от этого не легче. А я хочу любить без принуждения». «А та девушка, ну, которая ты, она тебя...» «Думаю, да. Даже уверен. И теперь не знаю, что делать». Они внезапно, не сговариваясь, умолкли. Солнце медленно клонилось к закату, делая их печаль красивой. Гудевшая рядом толпа казалась им неимоверно далекой, чуждой, словно они находились на маленьком острове посреди моря, и гомон, исходящий от нее, походил на крики чаек и шум прибоя. «Мастер Рис!» — голос Сафи, нарушивший эту идиллию, был на редкость сух. «Мне позволительно будет отвлечь тебя от беседы». «Кто это?» — еле слышно спросила Дая. «Это леди Сафи», — так же тихо ответил Рис, медленно оборачиваясь. «Королева». «Кто это?» — достаточно громко спросила Сафи подошедшего мага, чтобы незнакомая девица могла ее услышать. «Моя старая знакомая. В смысле, я давно ее знаю», — испугавшись обидной двусмысленности, поправился Рис. «Я сейчас вас познакомлю». «Не стоит». Она непонятно на что на него сердилась. «Это не к спеху». «А что тогда к спеху?» Рис тоже начинал злиться. Ему не понравилось, что с ним разговаривают в подобном тоне, и не кто-нибудь, а Сафия. «К спеху то, что я считаю неправильным оставлять жену одну в столь многочисленном мужском обществе. Или ты уже позабыл, что женат? Быстро, однако. Кстати, она нас уже покинула, удаляясь в свою палатку. Ты не хочешь к ней присоединиться?» С каждой новой фразой она все больше и больше закипала, превращаясь в невменяемую. Рис диву давался. Такой он видел ее впервые. «Сафи, пожалуйста, успокойся. Ты несешь всякую ерунду». «Ты...» Она плотно сжала губы. Ее трясло от гнева. «Ты...» Большего ей не удалось произнести, и, развернувшись к нему спиной, ушла в сторону своего шатра. «Что-то случилось?» Дая рискнула подойти ближе. «Ничего», — ответил Рис. «Ничего хорошего. Будь я проклят обоими зарами, если что понимаю. Ладно, пойдем, познакомишь с мужем». С минуты он стоял перед входом в палатку. Наконец, решив, что оттягивать дольше нельзя, откинул полог. Тускло светила свеча, но Ризу удалось разглядеть поспешно сколоченный стол, 4 маленьких табурета, ширму, за которой, скорее всего, спали Сати и Кама, довольно большую кровать, застеленную шкурами, и Бранду, сидящую на ее краю. Сомнений не оставалось. Она его ждала. Ризу стало совсем тяжело. Делать больно он не любил, но за все приходится расплачиваться. А прожить жизнь и не сделать никому больно нельзя. Он решительно подошел к жене. Та тут же встала. «Нам нужно поговорить», — заявил Риз. «Давно нужно», — перебил его Бранда, посчитавший, что пора брать бразды правления в свои руки, раз муж не решается сам. «Я понимаю, ты меня не любишь, но я твоя жена. Рано или поздно мы должны это сделать. Раз ты не можешь набраться духу, может, это тебе поможет?» Она поспешно вскинула руки к шнуровке платья. Наверняка она готовилась, многократно опробовав, как это будет. Представляла, как само сползет платье с плеч. Как зачарованный Риз будет любоваться ее обнаженной фигурой. Как она, покраснев, будет ожидать его первого прикосновения. Все это она уже несколько раз проделывала в своем воображении. Проклятая шнуровка испортила все. Эффектно дернув ее, Бранда затянула узел настолько крепко, что никак не удавалось его распутать. Она, нервно перебирая пальцами, силилась все исправить, но ничего не выходило. «Может, ты все же поможешь мне?» — сердито потребовала она, в отчаянии опустив руки. «Но что ты встал, как вкопанный?» Риз, не торопясь, подошел к ней. Бережно взял ее руки в свои. С грустью заглянул ей в глаза. Бранда сразу обо всем догадалась. «Прости», — без долгих предисловий начал он. «Нам не стоит этого делать». «Тогда зачем ты пришел?» — холодно спросила отвергнутая девушка. Ей очень хотелось бросить ему в лицо, чтобы он убирался, но она сдержалась. «Уходи». Риз медленно отступил назад. Потупил взгляд в пол, не смея заглянуть ей в глаза. Она молча ждала, не двигаясь. Юноша повернулся и пошел к выходу. На пороге он задержался и, понимая, что это лишнее, все же сказал еще раз «Прости» и задернул за собой полог. К утру Карадаш поднялся на ноги, обретя способность к самостоятельному передвижению. Еще не вполне полноценному, но это лучше, чем тащить его на себе. А если учесть, что в их маленьком отряде он был единственным следопытом, то все случившееся можно с некоторой натяжкой назвать удачей. Шли медленно. Наемнику приходилось часто останавливаться и отдыхать. Целительство Челиты оказалось неполным. Она не смогла до конца восстановить силы их предводителя, хотя внешне он выглядел вполне здоровым, если не обращать внимания на его чрезмерную бледность. Отсутствие еды тоже не сказалось благоприятно. Если им не повезет, то до ближайшего жилья может статься несколько дней пути, и они вполне рискуют умереть от голода. К чести Карадаша необходимо признать, что, несмотря на слабость, ему удалось обнаружить старую охотничью тропу, по которой давно никто не ходил. Он, по одним ему известным приметам, средь полусгнившей листвы и мертвых веток безошибочно угадывал направление и на второй день вывел их из леса на проселочную дорогу. Удача начала поворачиваться к ним лицом. Дорога — это путь к жилью. Жилье — это пища и кров. Жизнь. Но Карадаш становился совсем плох. Челите пришлось немногим лучше. Она устала и очень хотела есть. Геллерду в этом плане было куда проще. Он мог подпитывать себя изнутри, используя для этих целей силу. Но делал он это лишь в меру крайней необходимости. Силу было жалко. Да и от чувства голода это не освобождало. Им повезло. Ближе к вечеру их догнала крестьянская повозка, спряженная в нее конягой. Коняга был совсем старый, настолько старый, что плелся едва ли быстрее больного Карадаша. Сам возница, будь у него такая возможность, благополучно бы обогнал подозрительную компанию оборванцев, не похожим никоим образом на мирных селян. Но поскольку его транспорт был не в состоянии быстро удалиться, он счел возможным первым предложить помощь, надеясь на благодарность уставших путников. «Что у вас случилось?» Хмуро спросил он, останавливая коня. Тощая, почти лишенная гривы скотина, с радостью замерла, тут же закимарив, воспользовавшись представившимся случаем. «У нас раненый», — с некоторым требованием проявить жалость в интонации ответила Челита, взявшая на себя роль переговорщика. «Мы 3 дня провели в лесу». «Бежите от кого или так? По бродяге?» — недоверчиво допрашивал мужик, по очереди осматривая каждого из них. На маге он задержал взгляд даже дольше, чем на женщине. «Не преступники?» «Долго ли бы ты прожил, если бы мы были убийцами?» — бросил сидевший с края дороги Карадаш, кутаясь в плащ мага. «Убийцы ждали бы тебя в засаде, и, поверь, не стали бы с тобой разговаривать. Ты был бы уже мертв». «Судя по тебе», — уже несколько иначе рассматривая троицу, — возразил мужик, — «так и мой коняга с тобой управится». «Но он-то», — наемник указал на Геллерда, — «на своих двоих». Крестьянин вытащил из-под ног топор и продемонстрировал его с явным намерением воспользоваться им в случае необходимости. «О, да я гляжу, ты человек серьезный», — ухмыльнулся Карадаш. «Ладно, отвези нас туда, где есть крыша, и что-нибудь пожрать. Даю тебе слово, мы не причиним тебе зла, а если сложится, еще и отблагодарим». «Ты Цегрига?» Противно до омерзения скрипели колеса. Каждый ухаб радостно спешил сообщить сидящим в телеге, что колесо угодило именно в него. Сама же телега обещала вот-вот развалиться при первом же удобном случае. По требованию хозяина повозки мужчины сидели сзади, свесив ноги вниз. Чилите было разрешено сесть рядом. Крестьянин сходу определил ее принадлежность к странствующему народу. Простолюдины недолюбливали кочующих, видя в их женщинах ведьмы колдуней, способных наводить порчу, губить скотину и развращать порядочное население. «Да», — не стала врать Чилита, — «ты, похоже, не любишь наш народ. За что? Что такого мы сделали тебе?» «Мне положимо ничего. А вот на соседнем хуторе, знакомцу моему, одна такая подстроила, чтобы он ногу сломал». «Как это?» «А то ты не знаешь», — зло хмыльнулся возница. «Шел он себе и шел. Вдруг споткнулся на ровном месте и привет. Кость торчит и сам орет на всю деревню». «А она здесь при чем?» «Так она с неделю как в тамошних местах остановилась. Знамо дело она, а то кто же?» «Небось, пьяный был», — предположила женщина. «Не без того», — ответствовал крестьянин, словно это было само по себе полагающееся. «Так может, он с пьяной поломался?» — хмыкнула Чилита. «Всю жизнь пьяный ходил, а тут, видишь ли, поломался. Ясно дело, Цегрига сглазила». «А она потом часом не вылечила его?» «Знамо дело, вылечила. Денег, правда, взяла. Хоть и недорого, но все же. Одним словом, ведьма». Чилита замолчала. С таким отношением ей не раз приходилось сталкиваться. Видимо, по этой причине она и пристала к ваташке Карадаша, в которой ей нашлось достойное место. Впрочем, и там проклятие ее народа настигало целительницу. Добро, сделанное ею, быстро забывалось, сменяясь боязнью, рожденной предрассудками. Геллерд, слышавший весь разговор, невольно сравнивал судьбу знахарки с собственной. Так же, как и она, он всегда был чужой среди своих. Так было, когда он еще юнцом ходил в учениках Тамадара, так было и после, в разных дружинах, в том числе и в атаге Джамира. Зная, что в бою маг будет хранить их отстрелы и биться рядом с ними в одном строю, зачастую спасая их жизни, они боялись и ненавидели его лишь потому, что он маг и может то, что им не подвластно. Геллер давно смирился, считая это нормальным, но когда речь зашла о целительнице, в его душе родилось что-то напоминающее возмущение несправедливостью. В конце концов, когда солнце уже почти село, они прибыли в деревню. Немногим более двух десятков дворов, она ничем прочим не отличалась от ранее им видимых. Такие же основательно срубленные избы, крытые соломой, кое-где и с трубой в качестве дымохода. Сараи, примыкавшие к самим домам, низкие заборчики, по большей части из прутьев. Ничего особенного. Телега остановилась у первого же из них. Возница, покряхтывая, слез на землю, расправляя плечи. Добравшись до дома, он значительно осмелел и уже иначе глядел на путников, считая себя хозяином положения на своей территории. «Слазь! Приехали!» Он почти командовал. «Ты!» — крестьянин указал на Геллерда. «Пойдешь со мной к старости. Надо мне доложить о чужаках. Для порядка». Троица переглянулась. Распространяться о своем присутствии в их планы не входило. Ими могли заинтересоваться имперцы, наверняка нагрянутые сюда в поисках провианта. Да и бывшие свои могут натолкнуться на деревеньку. Встречи с теми и другими следовало избегать. «Вот». Карадаш снял с левой руки тонкий серебряный браслет и протянул крестьянину. «Старости ни к чему знать о нас. Дашь нам еды на неделю, и мы уйдем. Переночуем и утром ты нас уже не увидишь. Пойдет?» Глаза мужика жадно загорелись. Смекнул, сколько и чего он может выручить на подобное украшение. «В дом не пущу», — почти вырывая браслет из рук наемника, проворчал хозяин. «Переночуйте в сарае. Хлеба, молока, сало принесу опосля. Че еще надо?» «Вина нет», — потребовал Карадаш. За свой браслет он мог бы скупить весь провиант в деревне, еще бы осталось, но сейчас им не до жиру. «Нет», — грубо отрезал мужик. «Пиво. Правда, не свежее. Нести?» «Сам пей свое пойло», — отказался наемник. «Неси жратву». Карадаш вознамерился спать с Челитой. Вряд ли он настолько быстро пошел на поправку, всего лишь наполнив желудок отвратительной крестьянской едой. Виной тому, скорее всего, была ревность. Он, похоже, догадывался, что произошло той ночью, когда валялся в забытии в охотничьем домике. Как иначе можно было объяснить взявшейся из ниоткуда силы уцелительницы? Он с четверть часа тискал женщину, все время отбрыкивающуюся от его домогательств. Геллер спокойно наблюдал за этим. Теперь он уже ревновал, но сдерживал себя в надежде заполучить так необходимую энергию. Наемник все время поглядывал за ним. Маг постоянно ощущал на себе его взгляд полной ненависти. Челита, догадавшись о потребностях возлюбленного, решила ему немного подыграть, но вскоре это ей стало омерзительно, и она, послав Карадаша к зарам, отправилась спать под крышу, затащив за собой наверх лестницу. «Вот чё ты наделал, маг? Чё ты, мать твою, натворил?» Злобно играя языком под нижней губой, поинтересовался Карадаш, дав женщине время уснуть. «Что мне с тобой теперь делать?» «Ты это о чем?» Сделав вид, что не понимает, спокойно переспросил Геллерт. «Будь добр, поясни». «Не делай из меня кретина!» — прошипел наемник. «Ты знаешь, о чем я?» «Предположим». «Предположим?» Карадаш недобро усмехнулся. «Как делить будем?» Он кивнул вверх, туда, куда забралась Челита. «Сегодня я, завтра ты?» «Ничего мы с тобой делить не будем», — сухо ответил маг. «Правильно. Это моя женщина». «Твоя», — настал черед усмехнуться Геллерду. «Она, в отличие от меня, свободна. К тому же ты сам предложил ей выбирать. Тебя за язык никто не тянул». «Это моя женщина», — прорычал рогоносец. «Посмотрим. Все, давай спать. Нам завтра рано уходить. Тебе не мешает отдохнуть». И Геллерд, не обращая внимания на сверлящий его спину взгляд наемника, демонстративно зарылся в сено и уснул, оставив Карадаша беситься в одиночестве. У ее палатки он не топтался в нерешительности. Знал, она его ждет. Не могла не ждать. Такой рис видел ее второй раз в жизни. Первый в Мазаре, по дороге в Прожан. И тогда это было обычное дешевое платьишко, сшитое для простой деревенской девушки, непритязательной и обыкновенной. Но и в нем она была красива. Сейчас, даже в тусклом свете масляной лампы, ее наряд был поистине королевским. Темного синего цвета бархат, отороченный горностаем, расшитый жемчугом и позолотой, облегал ее тело, подчеркивая силуэт. Обнаженную шею украшало золотое колье с разноцветными камнями, в которых рис не смыслил ровным счетом ничего. Кудрявые пряди уложены под нечто похожее на корону с такими же камушками. Но, несмотря на всю эту красоту, Риза показал все это лишним. Он хотел видеть только свою Сафи, деву-воительницу, которую любил. И простая кольчуга на ней была ему дороже всех королевских нарядов. «Зачем ты пришел?» Она изо всех сил пыталась придать своему голосу оттенок холодности, но ей не удалось. Голос дрогнул. «Ты ждала? Я пришел». «Да, я ждала тебя», — не стала скрывать Сафи. «Но лишь для того...» — она внезапно умолкла, борясь с подступившими слезами. «Для чего, Сафи?» — как можно нежнее переспросил Рис. «Для чего, родная?» «Ты!» Она неожиданно вскочила и оказалась рядом с ним. Золотая корона слетела с ее головы, но девушка даже не обратила на это внимания. «Ты мне все время лгал! Это все из-за тебя!» — закричала она вне себя. «Зачем?» «Что зачем? Я не понимаю тебя. В чем я виноват? Если бы не ты, Ангус, быть может, и не погиб». Холодный пот прошиб мага. Юноша испугался, что она могла подумать, что он намеренно допустил гибель молодого наемника. Рис в ужасе замотал головой. «Если бы ты не убеждал меня, — не унималась девушка, — что маг не может любить, что ему нельзя жениться и вообще, разве бы я позволила ему сблизиться со мной?» Она с размаху залепила Ризу пощечину. «Это тебе за Ангуса». Это было верхом ее истерики. Она выдохлась. Сев на стул и прикрыв глаза ладонями, Сафи горько заплакала. Рис, представлявший разговор совсем по-другому, растерялся, но все же подошел к ней и, встав на колени, рискнул дотронуться до нее. «Я ведь...» — сквозь всхлипы заговорила она. «С первой встречи тебя полюбила. Пусть ты считал меня маленькой девочкой, я надеялась, что когда я вырасту, мы будем вместе, а ты, оказывается, маг. А потом женился. Сегодня еще и это... Рис, а как же я?» Ее голос дрогнул, став тихим и жалким. Юноша не стал ничего говорить и, молча протянув к ее шее руки, принялся искать крючок-застежку колье. Ему посчастливилось. Он сразу ее расстегнул и отложил украшение на пол. Ладонями коснулся щек. Несколько прядей волос, намокнув от слез, прилипли к коже. Рис заботливо убрал их с ее лица. «Ты женат», — робко запротестовала Сафи, уже сдаваясь. «Я только что был у нее. Сказал, что не люблю». «А кого ты?» — боясь договаривать, спросила девушка. «Тебя, родная, тебя». И потянулся к ней для поцелуя. Но прежде усилием воли загасил пламя лампы.